Вопрос только в том, что эти бава, они прокат или апрокат? Проявленные или непроявленные? То есть в апрокат лиле, в непроявленных для человеческих глаз лилах, те бавы, которые не проявлены там, они становятся проявленными здесь, в прокат лиле. Ты понял? Потому что пока лила не проявит себя в определенной последовательности, никто вкусить бхаву не сможет, той или иной лилы. В духовном мире присутствуют нити лилы. Это означает, что Кришна каждое утро просыпается, каждое утро принимает омовение, кушает, выходит на пастбище пасти коров. В конце дня он возвращается домой. Это означает, вот так каждый день есть четкий ход событий, черед того, что там происходит. То есть такие лилы, которые из-за того, что там нет времени, там вечное настоящее, то поэтому какие-то лилы, когда Кришна уходит из Вриндавана, совершает свои лилы в Мадхуре, в Двараке, и потом через много-много лет возвращается обратно во Вриндаван, они там просто не могут происходить. Но? Но внутреннее настроение, внутренний опыт того, что это случается, он может быть испытан. Почему? Потому что настроение Шримати Радхарани называется Маданаки Махабава. Есть два стиха, которые Шрила Рупа Госвами подприводит в определение этого. Шрила Рупа Госвами подговорит, что все настроения присутствуют в этой Маданаке Махабаве. В ней нет такого настроения, которое бы не присутствовало. То есть не, все настроения в ней присутствуют. Подобно тому, как Махапрабху в Шикшастаке сказал. Так как Шри Чайтанья Махапрабху сказал в Шикшастаке. Когда Радхарани находится в разлуке с Кришной, то одно мгновение кажется ей тысячу лет. В этот один миг Радика испытывает, как будто тысячи лет проходит. Но что именно в эти тысячи лет она испытывает? Во втором стихе, который приводит Шрила Рупа Госвами, он говорит «Нити лила сахасрада». То есть в одно мгновение к Шримати Радхарани в сердце приходит опыт многих-многих различных лил одновременно. И эти тысячи лил, которые она испытывает внутренне, включают в себя настроение встречи и также включают в себя экстаз разлуки. So, just during the daytime in Astakalila, Radharani closes her eyes just for a minute. Может быть, днем Радика, она находится в вечных лилах, и она закрывает глаза лишь на мгновение. But she's feeling. Oh, she's going in the state of Madanaki Mahabhava. Но она погружается в настроение Маданаки Махабавы в этот момент. Even she's being embraced by Krishna. Она может присутствовать с Кришной, он может ее обнимать. But thousands of ecstasies of meeting and separation will manifest. Но тысячи экстазов, встречи и разлуки, они могут начать проявляться. So, in one of those ecstasies of separation, she is feeling that, oh, Krishna has left Vrindavan. И в одном из этих экстазов разлуки Радика чувствует, Кришна оставил Вриндаван. He's gone to Mathura. Он отправился в Матхуру. Oh, now he's gone to Dwarka. И сейчас он отправился в Двараку. И сейчас я отправляюсь на встречу с ним на Курукшетре, но снова он оставляет меня. So in this way, in her bhav, or in just a split second, she can experience years and years. Таким образом, проходит всего лишь несколько секунд, а Радика за эти несколько секунд успевает испытать то, что происходит тысячи и тысячи лет. Now, one way of looking at this is that she's experiencing some prakatlilas in different universes, and they're manifesting in her heart. This is one way of looking at it. Теперь, с одной стороны, мы можем сказать, что она испытывает те прокатлилы, которые происходят в разных вселенных в эти моменты. But that would mean that those prakatlilas are the cause of her experience in Madanaki Mahabhava. Но тогда это бы означало, что эти прокатлилы, они являются причиной того, что она испытывает в своем настроении Маданаки Махабавы. Поэтому это не может быть ответом. Потому что все бхавы Радхарани, они свапракаш, они самопроявленные. Поэтому следует посмотреть с другой стороны. Причина всех вот этих прокат лил – это Маданаки Махабава Шимати Радхарани. Поэтому мы можем сказать, что все эти лилы, которые в апракатлиле не происходят, но проявляются только, то есть в непроявленных, в духовном мире, они не проявляются, но проявляются только тогда, когда Кришна приходит в этот мир, в прокатлилу. На самом деле, сначала, благодаря Маданаке Махабаве Шимати Радхарани, все они проявляются в ее сердце, в апракатлиле, и из-за этого они потом проявляются как прокатлилы в этом мире. Очень экстатичный сиддханта. Можно дополнительный вопрос? Киная... Преданный должен молиться, должен воспевать и просить о том, чтобы хотя бы капелька этого понимания однажды пришла в его сердце. Гурдев, he wants to ask one more question. Спроси, пожалуйста, а где, например, источник вирарасы, то есть, например, Бишма, Дефа, Кришна, в духовном мире, где бхава вот эта? Вот, она? What is the origin of вирарас between Бишма and Кришна in the spiritual sky? What is the origin of this? Сражения. Because there are no fightings in the spiritual sky. So how do this mood manifest? Тоже Маданаки Махабава. Also Маданаки Махабав, he is asking. This lila of the battle of Kurukshetra. Это лила битвы на Курукшетре. Это тоже вечная лила. In this world. В этом мире. Это лила проявляется. И с одной стороны пандавы, многие преданные, а с другой стороны у вас демоны. Куча демонов. Есть, с другой стороны, тоже хорошие преданные, в принципе, дроначари и так далее. То есть, ну, то есть, хорошие они тоже там присутствуют, но главным образом демоны. So, this lila Лила продолжается. Когда Махавишну вдыхает, и все вселенные растворяются, разрушаются, то в это время лила все равно продолжается, несмотря на то, что вселенные не присутствуют. Потому что йога майя специальные вселенные создает для того, чтобы вечность лила поддержать. Только для того, чтобы быть как сценой для лилы. Эти вселенные проявляются. И в этих лилах там нет демонов. Потому что все демоны уже вошли в тело Махавишну. В этой лиле Дурьодан, Душашан, Шакуни и все плохиши, у них ни душ, нет ничего. Это просто форма, проявленная йога майя для того, чтобы эта лила, она происходила. То есть лила продолжается. А во Вриндаване есть источник этой лилы? И в духовном мире Бишмадев присутствует, но он Дварка Парикар Кришна, спутник из Двараки. И он может прийти из Двараки и навестить Кришну. Давайте отдадим ему подушку. Можешь спросить, вот Вриндаване есть это? Итак, суть в том, что причина всех лил, всех вселенных, это према Радхарани. Поэтому Шримад Бхагаватам, Веданта Сутра начинается. Асия означает это вселенная. Джанма, it's creation. Джанма, ее творение. Is coming from the Adirasa. Происходит от Адираса. So, once the foundation of all existence has been explained, that all the lilas everywhere are just different manifestations of Radhika's love, then all the lilas of other rasas are not independent from that, they're dependent on it. Mm-hmm. So their existence has already been explained. И когда появляется, когда мы приходим к пониманию того, что основанием всей вселенной являются различные настроения Шримати Радхарани, то мы понимаем, что тогда все расы, они не бывают независимыми, но они полностью имеют все, каждый раз имеет источником настроения сердца Шримати Радхарани. Поэтому мы не можем думать, что Бишмадев, он думает, я испытываю такую разлуку с Кришной, поэтому я сейчас пойду с ним сражаться, и это является причиной прокат лилы. Нет, потому что источником всех лил является према Шримати Радхарани. Потому что все остальные герои, все спутники, не являются независимыми. То есть все другие лилы... Они только как самагри, как ингредиенты, которые в конечном итоге, они все подпитывают адирасу, изначальную расу, мадурию лилу. И Бишмадев, он тоже это знает, он в курсе. Лалита Гати, Филаса, Валгу Хаса, Пранайни, Риши, Тамману, Капитана Ману, Капитана Ману. With your glances, with your thoughts and with your way of walking, everything, that all your smiling and glances, they were actually paraphernalia for puja, and the object of puja were the gopis of Vrindavan. Поэтому Бишмадев уже на смертном одре, собираясь оставить этот мир, он проговорил стих Лалиты Гати Виласа Валгухаса. Он говорил, что ты, Кришна, своими взглядами, своими улыбками, своим танцем, всем, что у тебя только было, ты, все это были твои параферналии в той пудже, которую ты совершал Браджа Гопи на танце раса. Бишмадев это знает. Какая бы любовь Бишмадеви не была, в Ханумане, также Прахлад Махараджа, в любом предмете, это все лишь маленькая-маленькая частичка толика любви, которая исходит из Шримати Радхарани. Потому что бхакти – это энергия хладини шакти, а радхарани – это пурна хладини шакти, полная хладини шакти. Кришна – он вишай виграха, он объект наслаждения, он наслаждающийся, а радхарани – ашрай виграха, она та, которая приносит наслаждение Кришне. Как верховный наслаждающийся, вишай виграха Кришна, он расу вайсаха, он все виды рас вкушает. Поэтому все желания наслаждаться различными расами, в том числе не вирой расы, расы и рыцарства, оно исполняется в хладине шакти Шримати Радхарани. Поэтому, когда эта хладини шакти начинает свою работу в сердце Бишмадева, то тогда Кришна наслаждается этим настроением вкушения виры расы, расы и рыцарства в отношениях с Бишмой, благодаря этой хладини шакти. Вау, very beautiful! Саду. Кто такие царицы Двараки? Вайбав Пракаш Радхарани. Потому что Шри Кришна, он хочет вкушать настроение сладкой любви, но любви, в которой присутствует это благолепие, это почтение, и поэтому Шримати Радхарани, она распространяет себя во множество цариц Двараки, чтобы Кришна вкушал эту любовь. Если Кришна хочет вкушать любовь без сладости, а просто такое настроение благолепия и почтения, то тогда Шримати Радхарани становится всеми царицами, всеми Лакшми Деви на всех планетах Вайкунтхи. So this is also one perspective, like metaphysical or perspective of tattva. Это метафизическая точка зрения таттвы, то есть метафизика таттвы. But if you want to see it from the perspective of rasa. Но если с точки зрения расы вы зайдете, then one of the symptoms of separation. То один из признаков разлуки. И сама према, то в объекте своего любви вы начинаете видеть авидья ман махима, то есть вы ему приписываете те качества, которых в нем даже нет. Из-за према вы можете думать о Кришне, что надо же, такой могущественный, он же как Господь Нарайна. So that is called Prem Janita Aishwarya Gyan. Knowledge of Krishna's opulence or an awareness of Krishna's opulence which is coming from prem, not coming from Aishwarya Bhav. Это называется прем джанита. Прем джанита Айшвария Гьян. Это означает, что это не то, что вас настроение Айшвария ослепило, такого благолепия и раболепства, но наоборот, та према, которую вы испытываете, она заставляет вам вас приписывать к Кришне качества, вот эти вот великолепия и такое Айшвария. Према является источником, побуждает вас к этому. Например, когда любимый олененок Барата Махараджа убежал от него, тот вообще с ума чуть не сошел в разлуке. Не сошел на самом деле. Он сказал, когда он видел отпечатки стоп своего олененка на земле, он сказал: «О, мать земля, какие аскезы ты совершала в прошлых своих воплощениях, что ты удостоилась чести, чтобы мой олененок оставил свои отпечатки стоп на тебе». На самом деле, мама Земля, она никаких аскез не совершала, чтобы этот олененок не прикоснулся. Сейчас уже очень много всяких у меня вещей всплывает во мне. Некоторые ачарьи сказали, что из-за того, что Бхарат Махарадж находился на уровне Бхавы, поэтому ничто вообще его привлечь не могло. Ничто не могло вообще отвлечь его от мысли поклонения Господу. Бхагаван хотел его усмирить, сделать его смиренным, чтобы его Бхаву еще сильнее сделать. И некоторые ачарьи не комментировали таким образом, что сам Верховный Господь, он принял облик этого олененка для того, чтобы с ума свести этого Барата. В противном случае, если ты находишься на уровне Бхавы, то только Бхагаван тебя может привлечь, а не какой-то олененок. Поэтому они говорят, что сам Господь стал олененком для того, чтобы вот так привлечь его внимание. И только тогда вы можете сказать, что мама Земля, она действительно совершала аскезы для того, чтобы этот олененок, он прикоснулся к ней своими копытцами. Если вы посмотрите с дриштикона, с той точки зрения, что это был сам Бхагаван, сам Верховный Господь, который принял облик этого олененка, тогда вы можете сказать, что мама Земля совершала аскезы. Но если обычной точки зрения возьмете, то это просто такой взгляд свой. То это тогда уже подпадает под категорию авидиман махимы, то есть приписывание тех качеств, той славы, которая на самом деле объекту не присуща. В Премсампуте Шимати Радхарани говорит, что даже если у объекта твоей любви есть какие-то плохие качества, но в твоем мозгу они все равно трансформируются в хорошие, в достоинства. Это качество према. А если даже качества какие-то не присутствуют в твоем возлюбленном, то все равно према, она заставит их для твоих глаз проявиться. Тебе будет казаться, что они есть. И с великим энтузиазмом твой ум, он творит все больше и больше прекрасных качеств, которые в твоем объекте любви по-настоящему даже не присутствуют. So, Подобным же образом... Подобным же образом, когда Шримати Радхарани, она думает о Кришне, то она начинает приписывать ему такие качества в силу интенсивности своей премы. Он Бхагаван, он Верховный Господь, и она смотрит, как будто кажется, с ракурса Айшварьи. Но на самом деле все эти качества, они являются прем-джанита. Они имеют источником ее возвышенную прему, ее возвышенную любовь, но никак не то, что Шримати Радика впадает в Айшварьи. Поэтому с этой точки зрения все трансформации Вайкунтхи, Матхуры, Двараки, Айодхи, все они являются трансформацией, проявлением премы Радхики, ее возвышенной любви. Но для того, чтобы суметь уместным образом послужить, согласно настроению всех этих проявленных мест, Шримати Радика, она должна принять ту или иную форму Сита Деви, Лакшми Деви, Цариц Двараки и так далее, чтобы доставить удовольствие настроению Кришны. So this is a drishtikon, a perspective which is Ladini Pradhan, in which there is a predominant emphasis on the explanation from the point of view of the influence of Ladini Shakti. Поэтому это дриштикон, это точка зрения, с точки зрения, это точка зрения касательно Хладини Прадана, то есть иными словами, что источником всего является Хладини Шакти или настроение Шримати Радхарани, все остальное согласно этому проявляется. So, because Samvit, Sandini and Ladini, there are three types of anubhav. They give realizations. So when one of them is predominant, then you'll have a different realization about the nature of that lila. Потому что то, какой предстанет лила перед глазами преданного, будет зависеть от влияния сандини шакти, хладини шакти или самвит шакти. То есть какая из них будет доминировать на тот или иной момент. Такими глазами преданный осознает, получит те или иные реализации, осознает эту лилу. So we spoke about this recently in Goa. Мы об этом недавно в Гоа говорили. When Krishna sends a message to Braj Gopi Sudhav, когда Кришна Судава отправил послание Браджа Гопи, когда они впервые услышали послание Кришны, о мои дорогие гопи, Кришна сказал, подобно тому, как горшок глиняный состоит из земли, а земля и глиняный горшок никогда не могут быть отделены друг от друга, мы с вами никогда не можем быть разлучены. Когда гопи это услышали, они вообще очень сильно расстроились. Они подумали, это что такое? Наш возлюбленный уехал далеко. Мы тут так страдаем в разлуке. А когда он присылает нам любовное письмо, то в этом любовном письме обнаруживается только одна татва гьяна, только философия сухая. Удав, там что-нибудь другого нет? Послания другого какого-то письма? Еще там что-то есть? Написано? Кришна сказал, Удав, ты не прочитывай одно сообщение и потом не переходи к другому, а ты одно сообщение читай, одно послание, письмо читай снова и снова и снова. So the first time they heard it, then they took it in a way where Sandini Pradhan Vichara. That is, they took it to be a discussion about the nature of existence. Сначала гопи, первый раз услышав это письмо, они приняли его с точки зрения Сандини Прадан Вичар, с точки зрения того, что существует в этом мире, с экзистенциональной точки зрения. Я всегда нахожусь с вами, потому что элементы всегда присутствуют внутри и снаружи объекта, поэтому я с вами не разделен ничем. Then Udhav read the the same message again. And they got it. It was with some bit Pradhan, Richard. They said, oh, he's trying to say that when we have a spurti, a realization, that we remember him in our heart, we have a spurti of Krishna, that this is really Krishna. Затем, когда Удав прочел второй раз письмо, то тогда гопи услышали его с точки зрения Санвит Прадан Вичара. Они подумали, а, Кришна пытается нам сказать, что когда мы видим его спурти, когда мы видим его в нашем видении, то это на самом деле не просто видение, а это сам Кришна. Вроде гопи подумали, ну ладно, это сообщение не такое уже плохое, но, тем не менее, мы не полностью удовлетворены. И полностью удовлетворены. Потому что временами, когда мы испытываем разлуку, то Кришна проявляет себя как спурти, но через какое-то время эта спурти исчезает. А временами, когда эта спурти исчезает, то наша разлука она удваивается. Поэтому это не решает наши проблемы. Тогда гопи спросили Удава, Удав, ну там есть что-то другое еще написанное? Другое послание. Удав в третий раз прочел тоже послание. Потому что Кришна сказал, три раза зачитывай каждое послание. Третий раз, когда Удав прочел сообщение, гопи осознали, что их разлука с Кришной была бхавой, а на самом деле они присутствовали с Кришной на Голока Вриндаване. Тогда они остались довольны. Проблема решена. Решилась. Очень мощная харикатха. Может, до следующей картики мы, может быть, обсудим каждый из стихов, каждое из посланий, с которым Кришна послал Удаву во Врач. Это будет очень сильный катха. Sandini, it depends on the proportions. And depending on the proportions that they are mixing, then your whole experience of the Leela will be completely different from different angles. Of the same Leela. Можно рассматривать одну и ту же Лилу с разных точек зрения. Почему? Потому что они могут находиться в зависимости от пропорций, либо больше под влиянием Сандини Прадан Вичара, как Анубавы, Самвит Прадан Вичара, как Анубавы, или Хладини Прадан Вичара, как Анубавы. Поэтому все в разных пропорциях будет тому или иному преданному проявляться. This is why Swarup Damodara Goswami said Chaitanya Bhaktagan Nitya Karu Sangha Abhito Jani Be Siddhata Samudra Taranga. You have to associate with the devotees of Chaitanya and hear from them. After some time you can enter the waves in the ocean of Siddhanta. Поэтому Сваруп Дамодар Госвами сказал, что вам следует общаться со спутниками, с преданными Господа Чайтани, и тогда вы сможете погрузиться в океан тех экстатических эмоций из седанты, которую они глаголят. Потому что все думают. Потому что все думают, седанта зафиксирована. То есть, как вот все согласно протоколу, но на самом деле все зависит от реализации. Эти преданные, они не понимают, что разная точка зрения может быть в зависимости от того, что ты именно осознаешь. Почему Сваруп Дамодар Госвами говорит, что седанты философия как волны? Ведь это же очевидно, что седанта для простого обывателя, это же очевидно, что вот все, что прописано, все согласно написанному и должно быть. Правила бизнеса, значит, они уместны ко всем. Почему вдруг они в волны? Но когда реализация приходит Анубава, Kundalini. Because these three energies are always moving, so you experience also different perspectives, different siddhartas also. Но когда анубава реализация приходит, то тогда ты понимаешь, что эти сандини, самвита, хладини, анубава, они смешиваются в разных пропорциях и дают преданному различное восприятие той или иной лилы. Поэтому это очень проблематично, джива-тату, в частности, понять для людей, потому что у них не работает так мозг, с какой стороны туда залезть. Почему материальный мир существует, все вот эти вопросы. Потому что только после, когда сварупа-шакти, чистая трансцендентная духовная энергия Кришны придет, то она естественным образом поменяет ваше умозрение, ваш взгляд на все. То есть такая сакральная тема, которая с материальной точки зрения постигнута нами не может быть. Но только когда мы находимся под этой энергией святости, сварупа шакти, чистого трансцендентного духовного существования, тогда нам все это откроется. Само собой. Хороший вопрос, спасибо. Гурдев, Максим also wanted to ask you one question. Есть такое... Ну, говорится, что Глахан это одновременно и Кришна сам, и одновременно преданный. It is said that Гирираж Говардан, he is a devotee, and also that he is Krishna himself. В чем суть тогда, как бы, вот этого, как сказать, слияния, так сказать? So, what's the purpose of this mixing? Like, why do they mix? How to understand this? How can it be simultaneously? Это тоже, на самом деле, связано с первым вопросом, который мы только что осветили. Например. Дама проявляет Баларам, духовный обитель. So, because Гирирадж is a part of the Dham, so Гирирадж must be expansion of Баларам. Гирирадж, он часть Дамы, то значит, как следствие, он получается проявление, проявленный объект Баларама Прабу. Then again, Shastra said, Гирирадж is directly Krishna. Потом Шастра говорит, нет, Гирирадж это сам Кришна. На самом деле, когда в Раджабасе совершали поклонение Гирирадж Говардану, он появился и сказал «Шайо Сми» в такой большой форме. Сказал «Это я». Означает «Я – это гора». Мы знаем, что Кришна – это Говардан. Тоже Браджа Гопи сказали. Что этот Гирирадж Говардан, он Харидас, он слуга Шри Кришны. So these are three different perspectives. Вот три разных точки зрения. И ты спрашиваешь, а почему они все смешались, как кичери? Потому что кичери... Не существует. Кичери это только в голове присутствует. А так все нормально. Когда анубава приходит, сварупа шакти, чистое трансцендентное существование тебя касается, если сандини шакти доминирует, кто главенствующее божество сандини шакти? Баларам Прабху. Баларам Прабху. So if you are predominating Sandini, then you see Govardhan is manifested by Balaram. Значит, если это Сандини Шакти будет на тебя влиять больше, ты увидишь, да, Гирирадж был проявлен Баларамом. If you are predominant of Sandvit, who is predominating deity of Sandvit? Кто обликует еще божество Самвид Шакти? Кришна. Кришна. Кришна. Кришна. Ты тогда увидишь Говардан Кришна. Если сердце Хладини Шакти доминирует, кто обликует еще божество? Радхарани. Радхарани. Радхарани говорит, Антая Мадхарани. Гирирадж, он преданный Кришне. Харидас. Дриштикон. Ничто не смешивается. Только когда у нас нет осознания, то это у нас в материальном уме все бурлит. Но когда Сварупа Шакти приходит, в зависимости от того, что доминирует, Сандини, Самвит или Хладини Шакти, энергия знания, существования или радости, тогда мы можем понять, тогда у нас будет соответствующая реализация. Гуру Татва, она едина. Гуру – проявление Баларама. Или вы можете видеть Гуру как Сакшат Харима, проявление Кришны. Круто. Баларам – это Гуру Татва. Гуру Баларам. Но все шастры говорят, что Гуру – это определенная форма Кришны. Но каждое утро мы говорим. Но каждое утро мы говорим, нет, Гурудев – это же гопи. Все, Гуру тоже уже в кичери попал. А это кичери только в вашей голове. Когда осознание придет, в зависимости от того, какая шахта доминирует, вы увидите, Гурудев – это проявление Баларамы или Кришны, или как гопи. Это означает Кая Вьюха, Рупа, непосредственно телесное проявление Шримати Радхарани. Beautiful. Yes. Гурудев, there is also, подойди, скажи, что ты есть. Also, Natasha is here. she was with us in Goa. Now she wanted to come so much for Navadvip Dham Parikrama, but she is pregnant now, so she cannot come. But she is offering so many prayers and giving her pranams to you. Gurudev, I miss a lot. I want to see you in the Navadvip Dham, but maybe. Next time, I'm sorry. Yes. So, if you cannot come to Navadvip, but I am always staying near to you. Но если ты не можешь приехать на Навадвип, я-то всегда с тобой. Thank you. I wait and I feel it. You can read Navadvip Dham Mahatmya of Srila Bhaktivinoda Thakur. Navadvip Dham Mahatmya Srila Bhaktivinoda Thakur, я тебе дам. Yes, I will. Это за пять дней к Гору Пурниме, которые ведут, ты можешь читать, что надо и подам. И совершай. В течение пяти дней, пока парикрама будет идти, ты читай ее и совершай парикраму под руководством Дживы Госвами Нитянанды Прабху. Окей. Навадвип is so merciful. Just by remembering Навадвип, you'll get unlimited benefits. Навадвип настолько могущественна, что просто пометуя о ней, ты получишь безграничное благо. Конечно, это очень здорово, когда ты можешь туда поехать, но даже если ты не можешь туда поехать, но ты просто думаешь, памятуешь о Навадвипе Даме, она дарует свою милость. She's saying it's like Eureka moment for me. I never knew this, so it's like super news. Yes. Super good. Также вся наша прикатка, о которой мы говорим, киртаны. Все мы очень быстро постараемся выложить, чтобы ты могла с нами следовать по парикраме. Хари Кришна. Time, baby, И потом, когда у тебя уже не будет ребенка в животе, ты уже приехал. She actually told us that, please, I want to come. I feel that I still want to come even if I'm pregnant. And then we told her, well, wait a minute. Когда у тебя в конце марта? In the at the end of March, she will deliver the baby. Гору парнил, прям родишь нам. Обычно. У меня есть друг, он с женой приехал на парикраму. Жена была беременна. И в конце парикрамы на гору парнил жена родила сына. Круто. Мы в Пуре. Вот это круто. Они назвали малыша Гору Сундар, потому что он в Гору Пурниму родился. Такое случилось, но я не рекомендую это как правило практиковать. Я буду вас ждать здесь. I will wait for you here. В апреле уже... Моя любовь всем вайшнавам, которые пришли на сегодняшнюю программу. В холодную погоду, в стужу, в пробке. Забывая обо всех отвлечениях и проблемах этого мира. Я в долгу перед вами за то, что вы все собрались для того, чтобы послужить Кришне. Старайтесь быть очень привязанными к тому, чтобы собираться так вместе, петь вместе киртан и слушать харикатху. Не смотрите на недостатки друг друга. Старайтесь видеть только хорошие качества. Если есть какие-то недостатки, вы постарайтесь их уменьшить. Возьмите одежду вообще и прикройте недостаток чужого человека. Чтобы другие тоже не видели. Если вы видите одно хорошее качество, вы постарайтесь взять стекло увеличительное и раздуть его до больших размеров. Будьте очень щедрыми друг с другом, очень добросердечными. Потому что все преданные, они прославлены. Есть миллионы людей в Москве. Но преданных очень маленький-маленький процент. Поэтому все они прославлены. Какие бы слабости, проблемы. Что бы там ни было, если они будут практиковать, то очень скоро. Все плохие качества, но всего лишь за несколько жизней уйдут. Поэтому вы стараетесь думать, какие они в будущем станут, а не какие они сейчас. Уважайте всех преданных. И вы будете тогда в блаженстве все время ходить. Когда все мои оскорбительные идеи покинут меня, тогда с величайшим счастьем я смогу воспевать Харинам. Гурудев, пожалуйста, дай мне капельку милости, чтобы я таким образом видел мир. Да, да. Мои пранамы вам. Вы очень милостивы ко мне. Гурудев, it's all the way around. Все наоборот. На следующей неделе постараемся снова с вами встретиться. Джай. Гурудева ки джай. Гурума. Ты горы прямо на... Харинам!